Глава 42. Маир. Выяснить, где держат Ольгу, было несложно. Труднее оказалось справиться с бюрократической машиной. Не так давно назначенный начальник тюрьмы оказался на редкость непрошибаемым и подчинялся напрямую императору Первого мира. Как удалось выяснить Руару через свою сеть шпионов во дворце, Голденберг заключил с Айр ван Руилом выгодный для себя договор о военной помощи. Взамен Тедерик должен поспособствовать тому, чтобы Оля как можно скорее отправилась во Второй мир и больше никогда его не покидала. «Что значит ждать до завтра?» — взревел я, когда Пелагея вернулась со встречи с начальником Северной темницы ни с чем. Гномка пыталась добиться свидания с Ольгой, но этот хмырь всячески тянул время к всеобщему разочарованию, действуя в рамках законодательства. И понятно почему. На время пребывания Ольги за решеткой в его подчинение перешел элитный отряд боевых эльфов Второго мира. А также было выделено дополнительное финансирование, которое он сейчас старательно отрабатывал. «Маир, угомонись!» Попытался придержать меня Абелард, но я уже впечатал кулак в стену, оставляя в ней внушительную вмятину. «Тебе нужно сохранять спокойствие». «Немедленно прекрати крушить мой клуб!» Тут же взвелась Марго, гневно сверкая на меня глазами. Возникший в ее руке огненный пульсар, Лард погасил, накрыв своей ладонью, и покачал головой. Приобняв свою пару за плечи, он что-то успокаивающе нашептал ей. «Ремонт за твой счет!» — ткнула мне в грудь пальцем огненно-волосое бестие. «Как я могу быть спокоен, когда Оля за решеткой? И мы даже не знаем, что еще мог с ней сделать этот ублюдок. Если он ее хоть пальцем тронул, я его уши на холодец пущу и жрать заставлю». Мрачно отозвалась Беладонна, за что я проникся к принцессе демонов уважением. «Ольга — сильная ведьма. Она не даст себя в обиду». Попыталась снизить возникшее в зале напряжение Агния. Не вышло. «Вы как хотите, а я не собираюсь ждать до завтра». Развернувшись, направился к служебному выходу из клуба. План был прост — попасть в темницу. Сделать это можно двумя способами. Законным не вышло. Что ж, будем импровизировать. Оказавшись на улице, достал смартфон, чтобы вызвать такси. «Ничего не выйдет». Послышался спокойный голос за спиной. Обернулся, замечая курившего на крыльце Эртруара. «Ты что-то знаешь?» «Только то, что совет состоится в любом случае». «Не состоится. Я заберу Олю и...» «Увезешь в четвертый мир и спрячешь в клане?» Закончил он за меня и покачал головой. «Глупо. Во-первых, ты не сможешь скрывать ее вечно, а найти ее будет несложно. Во-вторых, никому сейчас не нужна война Второго и Четвертого мира, в то время, когда нужно объединять усилия и искать способ запечатать врата бездны». «И что ты предлагаешь? Ждать совета и надеяться, что мою истину не отдадут этому ушастому? Кольцо истины с какого-то хрена показало, что она его пара. Кому совет поверит? Мне или артефакту, что создали сами боги? Я все равно еду к Оле и попытаюсь ее вытащить, чего бы мне это ни стоило». «А я разве отговаривал тебя?» Руар сделал последнюю затяжку и затушил окурок носком сапога об асфальт. «Я сказал, что у тебя не выйдет вытащить ее сейчас. Совет состоится, и этого не избежать». Гудок подъехавшего такси прервал наш разговор. Не прощаясь, я направился к автомобилю, приказав водителю ехать как можно быстрее. За двойную плату до Северной темницы меня домчали за четверть часа. Кинув довольному водителю несколько золотых монет, я вышел из салона. Не успел сделать и двух шагов, как с неба опустился и преградил мне путь демон в боевой ипостаси. Рядом приземлились еще не меньше десятка. Я напрягся, недоуменно глядя на герцога, готовясь обратиться в любой момент. «Мы прикроем», — пообещал Руар и кивнул в сторону главных ворот. «Пойдем, побеседуем с несговорчивым местным руководством». Получив приказ герцога расчистить нам путь, демоны действовали четко и слаженно. Хваленый элитный отряд ушастых не успел даже крикнуть «Морковка», как отправился полным составом отдыхать под кусты. Остальные стражи, не из числа элитных, благоразумно предпочли не вмешиваться и даже подсказали, где находится кабинет начальника. Стоило им заметить в небе силуэт кружащего над темницей черного дракона. Эртруар подниматься со мной не стал, предоставив мне право самостоятельно вести переговоры. Разговор вышел коротким. Пересчитав и проверив на прочность лицом все плоские поверхности кабинета, ставленник Голденберга признался, в какой камере держит Олю. Стоило взяться за ручку двери, как меня поразило парализующим дротиком, подло выпущенным в спину. «Вслафа! Всять ефо!» — истерично прошамкал беззубым ртом хмырёныш, держась за разбитый нос. «В камефу его!» — приказал, когда из-за угла, опасливо косясь на меня, показались местные стражи. Как назло, Руар куда-то запропастился, а я не мог ни обратиться, ни подать сигнал. Кряхтя, два крупных стража протащили меня по плохо освещенным коридорам на нижний уровень, где в одной из камер и находилась Оля. Что ж, по крайней мере, своей цели попасть в темницу я достиг. Осталось вытащить дротик, ведь пока он торчит у меня из спины, оцепенение не пройдет, а затем выбраться отсюда вместе с моей ведьмой. Наконец, стражники опустили меня на землю возле одной из камер, и я услышал удивленное. «Маир, какой бездны ты тут делаешь?» Мерзко заскрежетал несмазанный замок, а спустя пару мгновений меня грубо впихнули в пропахшее сыростью помещение и поспешно громыхнули решеткой. Ругаясь, как гном на каменоломне, Оля коснулась моей онемевшей спины и рывком выдернула дротик. Подвижность вернулась почти сразу, и я сгреб несносную ведьму в охапку, вдыхая любимый запах, который не смогла перебить даже вонь давно непроветриваемого помещения. Оля была в вечернем платье, вообще не оставлявшем простора для фантазии. Сняв рубашку, надел на ведьму, застегивая на все пуговицы. «Оленька, а может, представите нам вашего... А, собственно, кем вам приходится этот мужчина?» Раздался рядом хриплый, каркающий голос. «Супругом!» — рыкнул я, ревниво прижимая к себе возлюбленную и поворачиваясь к говорившему. Я ожидал увидеть кого угодно, только ни одного из опаснейших наемников Первого мира по кличке Лютый. Татуировки полностью скрывали его лицо, не позволяя определить реальный возраст преступника. От середины лба до отсутствующего правого уха тянулся рваный шрам, а правый глаз заменял стеклянный протез. Белые жесткие волосы были коротко и неровно острижены, как если бы это делали тупым ножом. «Лютик, познакомься, это Маир Балаев, мой мужчина». Мило улыбнулась она сокамернику. «Мы с парнями весьма рады знакомству со спутником этой очаровательной леди». Уважительно склонил голову темный маг, на чьем счету были сотни заказных убийств, улыбаясь моей ведьме в ответ. Обернувшись, я заметил еще двух потрепанного вида мужчин неопределенного возраста. Они также склонили передо мной головы в знак уважения. «Оля, какого хрена здесь происходит? Почему тебя держат в камере с...» Я замолчал, обернувшись на понимающе усмехнувшегося Лютого. «С преступниками и убийцами?» Закончил он за меня. «Все в порядке, Маир. Лютик не причинил мне вреда, скорее наоборот». «Лютый, ты хотела сказать?» «О, я вижу, вы наслышаны обо мне». Он растянул сухие губы в довольной жуткой улыбке, оголяя ряд мелких пожелтевших зубов. «Оленька может называть меня так, как ей нравится». «Повторяю свой вопрос. Почему тебя держат здесь?» Оля смутилась и нехотя призналась. Оказала сопротивление при аресте. Оленька вырубила 4 эльфов, сопровождавших ее. 2 со сложными переломами обеих рук. У 3-го сотрясение, кажется, сломано ухо. Еще 1 получил каблуком в область мягких тканей. «Трижды, если не ошибаюсь», — пояснил один из непредставившихся наемников. Ошеломленно смотрел на свою хрупкую пару, невинно ковырявшую пол носком алой туфельки. «Ладно, это не важно», — я тряхнул головой. «Мы уйдем отсюда. Снаружи Руар с отрядом демонов и Абелард. Нужно только подать им сигнал, и они вытащат нас отсюда. Я увезу тебя, и тогда...» «Я не пойду», — покачала головой Оля. «Что?» Мне показалось, я ослышался. «Маир, я уже думала на этот счет. Я не могу сейчас уйти. Айр Вон Руил найдет меня везде, куда бы я ни отправилась. Его кольцо реагирует на меня, как на истинную пару». «Ты не можешь быть его парой», — не сдержавшись, зарычал я. «Кольцо ошибается, и я это докажу». «Я знаю», — тихо прошептала она, обнимая за шею, и прижалась к моим губам своими. Забыв о том, что мы не одни, притянул Олю к себе, углубляя поцелуй. «Я не позволю здесь оставаться женщине, которую люблю», — прорычал, когда она отстранилась. Оля потрясенно уставилась на меня, дважды моргнула, а затем весело фыркнула. «Что смешного? Ты только что впервые признался мне в любви в самом неромантичном месте из всех возможных», — рассмеялась уже в голос. «Разве я никогда не говорил тебе о своих чувствах?» Я растерялся. Для меня и так все было понятно с первой встречи. «Ты только замуж звал, но ни разу не говорил, что любишь», — напомнила с осуждением. «Вот я балбес. Я тебе еще много раз признаюсь, когда выйдем отсюда, в самых романтичных местах». «Если совет примет решение не отдавать меня Айрвон Руилу, я приложу все усилия, чтобы ему отказали вправе на меня. Но тебе нужно идти». Коротко поцеловав меня, Оля несколько раз стукнула по решетке. Спустя несколько мгновений на шум вышел стражник. «Что надо?» — грубо поинтересовался он. «Немедленно освободите Маира Балаева». «Не положено. Он напал на начальника темницы». Обернувшись на меня, Оля изумленно заломила бровь, а затем вновь повернулась к стражу, демонстрируя дротик. Использование парализующих дротиков допустимо исключительно на преступниках, чья вина доказана судом. В случаях попытки побега этих лиц из-под стражи. Применение их на лицах, чья вина судом не установлена, является должностным преступлением, а именно превышением должностных полномочий. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 100 лет с пожизненным лишением права занимать руководящие должности. Судя по инвентарному номеру, данный дротик принадлежит вашему начальнику, без 5 минут бывшему. Если вы не хотите разделить ответственность...» Она многозначительно посмотрела на побледневшего стража. В следующий миг тот засуетился, торопливо открывая замок. «Если хочешь помочь, ускорь созыв совета. Хочется побыстрее во всем разобраться и начать собирать вещи к переезду в твой загородный дом с большой кухней», — шепнула мне на ухо, а затем резко вытолкнула меня из камеры и сама захлопнула за собой дверь. «Оля!» Я рванул было к решетке, но путь мне преградил Эртруар. «Пойдем, Маир. Ты слышал, что Оля сказала. Она остается». Крепко схватив меня за плечо, демон активировал портальный амулет.